Ласточка, звонкая птица, ангел над кровлей моей, что ж тебе не летится? Плен тебе, что ли, милей? Солнце встает над горою, пахнет дымком от костра. Хочешь, я окна раскрою, вырвись на волю, сестра. Ласточка, долгие годы, жаждем мы доли своей. Что тебе наши заботы? С крылья встряхни их скорей. Лучшее сердцу отрада, два твоих тонких крыла. Много ли счастья мне надо? Лишь бы ты в небе была.